Избегай бесполезных речей, чтобы не впасть в срамные помыслы. Как добрые слова полезны душе, так и недобрые речи развращают ее по сказанному апостолам, тлят обычаи благи, беседы злы. Когда увидишь нерадивыми людей, состарившихся в монашестве, тогда нужно тебе много предосторожности, чтобы, поревновав им, не пойти тем же путем, и чтобы, став воздержанным, не превознестись пред ними, что значит уступить над собою победу высокоумию. Послушай того, кто говорит «внемли себе» и тщательно охраняй душу свою. Не всякому человеку открывай свои помыслы, а только тем, о коих дознай, что они духовны, ибо много сетей у дьявола. От людей духовных ничего не скрывай, чтобы враг, нашедший себе угол, не возгнездился в тебе. Но с людьми плотскими не входи в совет. Надобно избегать бесполезных бесед и не иметь обращения с небрегущими о страхе Божьем, потому что ничего не говорят они полезного, ничего не делают для Господа, не говорят ни о добродетели, ни о благоговении, ни о чистоте. Речи их — сеть смертная, совет их — бездна адова, сообщество их — душевная пагуба. Смотри, чтобы не утратить тебе дерзновение пред Богом ради чести и славы человеческой, или ради пищи, или питья, или одеяния, потому что все это подлежит тлению. Дела же каждого, и добрые, и злые, записываются. Горняя мудрствуй, а не земная, чтобы получить тебе обетование Отца Небесного. Воины царя земного проливают кровь, чтобы угодить царю своему. Но тебе нет нужды проливать кровь. А только не будь побежден грехом, чтобы не сотворить себе плода смерти. Трезвись, брат, трезвись и пребывай в трудах. Бог не неправеден и не забудет труда твоего. Но и за ту тесноту, какую терпишь ты, сидя в келье, воссияет тебе свет истины. Подвязайся добрым подвигом веры, чтобы мог ты, одержав победу над врагом, не постыдно поклониться царю славы. Ибо Господь венчает не только умерших от меча и пострадавших от мучителей, но и оказавшихся благоискусными в подвижничестве и в любви. Как первые для Господа терпели поругание, так и последние для Господа же потерпели скорбную жизнь и подвижничество. Будь внимателен к себе, и да не будет слова лукавого в сердце твоем. Не склоняйся на лукавый помысел. Так пострадал некто от древних, скрыв в куще своей нечто от клятвы. Подобно пострадал и Гиези, служитель пророка Елисея. Не укрылись они не только от Бога, но и от людей. Преступление совершили они тайно, но возмездие получили явно. Один побит камнями всенародно, а другой наследовал проказу. Ибо не лжив сказавший, Бог поругаем не бывает, ежебывающе сеет кто, то жди и пожнет. Отчего преодолевает нас враг? Отчего умножаются в нас страсти? Нет непокоривости ли нашей? Когда учат нас, мы не бываем внимательны. Когда обличают к исправлению погрешностей, отпираемся. От людей таимся, а Боге не брежем. Страшный змий влагает в нас мудрость побеждать словом тех, кто хочет нас исправить. И оттого грех умножается в нас, не имея противника в себе. Начало душевного развращения в монахе — смех и вольность. Когда увидишь в себе это, монах, знай, что пришел ты во глубину зол. Не переставай молить Бога, чтобы избавил тебя от этой смерти. Смех и вольность ввергают в постыдные страсти не только юных монахов, но и старцев. О вольности сказал некто из святых: вольность подобна знойному ветру, она губит плоды монаха. Слушай же теперь о смехе. Смех лишает человека блаженства, обещанного плачущим, разоряет доброе устроение внутреннее, оскорбляет Духа Святого, вредит душе, растлевает тело. Смех изгоняет добродетели, не имеет памятования о смерти, ни помышления о мучениях. начало плача – познание самого себя. Да будет же плач нам не по человеку, но по Богу, который знает сокровенности сердца, чтобы от Него получить нам ублажение. Посему будем лицом светлы, радуясь о дарах Господних, о Духе Святом. Плакать же и сетовать станем, мысленно умоляя Бога, чтобы простил нам все грехи наши и сохранил нас от них навсегда до кончины нашей. Плач созидает и охраняет. Плач омывает слезами душу и делает ее чистую. Плач рождает целомудрие, отсекает похоти, укрепляет добродетели. Плач ублажает Бога и приемлет утешение от ангелов. Занимайся духовным, чтобы сохранилось в тебе памятование о Боге. Гнушайся же речами бесполезными, потому что зловонию и благовонию быть в согласии – дело невозможное. Пустынножитель избавлен от трех браней – от зрения, слышания и говорения. И внимательный общежительник избавлен тоже от трех браней – от покупания, продавания и нападения разбойников. Но везде надо внимать себе и хранить совесть свою чистую. Не говори, я вступил в монастырь и ношу на себе ангельский образ. Не только людям, но и самому Богу приятен не один внешний образ. Требуется, главное, плоды добрых дел. Итак, стой, как цветоносное древо, охраняя плоды добродетелей своих, чтобы не подкрался червь гордыни и не подточил в тебе плода смиренномудрия, чтобы тщеславие не омрачило твоего благоговения, чтобы гнев не похитил твоей кротости, раздражение не истощило твоего благодушия, ссора не нарушила твоего мира, вражда не послужила препятствием дружбе, памятозлобие не пресекло взаимной любви, обида не расторгла согласие, чревоугодие не попрепятствовало посту, жадность не истребила воздержание, беспечность не запнула рачительности, сон не усыпил бдительности, уныние не отяготило усердие, ленность не помешала служению, ропот не уменьшил подчинение, ослушание не преградило вход послушанию, празднословие не превозмогло над псалмопением, шутливость не взяла верх над словословием, смех не преодолел плача, блуд не растлил целомудрие, сребролюбие не было предпочтено нестяжательности. Блюди, чтобы не возлюбить родителей паче Христа и не усладиться миром паче Царствия, чтобы страсть к пересудам не подстрекала языка твоего, чтобы не томило тебя завидование кому-либо, чтобы обман не очернил в тебе чистоты сердца, лицемерие не лишило тебя вкушения истинных благ, хищение не отлучило тебя от царства, неправда не заградила тебе рая, человекоугодие не истребило в тебе дерзновение, любовь к удовольствиям не похитила у тебя боголюбие, похоть не погасила в тебе сердечного сокрушения.